Хроническая пневмония. Цель массажа, самомассажа, стимулирование рефлекса, способствующего расширению бронхов и углублению дыхания. Начинают с грудной клетки, а затем переходят на спину. На груди делают вначале 2-4 поглаживания, 4-5 выжиманий больших грудных мышц. После этого переходят к растираниям межреберных промежутков, соблюдая строго направление движения вдоль ребер и сверху вниз к тазу. Делают прямолинейное подушечками 4 пальцев, зигзагообразное и кругообразное растирание. Каждый прием выполняется по 2-3 раза, и после каждого проводят 1-2 раза комбинированное поглаживание. После этого растирается грудина 2-3 раза подушечками 4 пальцев и ребром ладони. Потом подреберье 2-3 раза. Заканчивают все поглаживанием и переходят к массажу спины. На спине проводят поглаживание обеими руками 4-6 раз, выжимание ребром ладони 3-4 раза и разминание длинных мышц спины, щипцы 2-3 раза, подушечкой большого пальца 2-4 раза, ребром ладони 2-3 раза. Заканчивают комбинированным поглаживанием всей спины. Затем приступают к разминанию широчайших мышц. Ординарное 2-3 раза, двойное кольцевое 2-3 раза. Этими приемами мышцы подготавливаются к растиранию. Его начинают вокруг лопатки подушечками 4 пальцев 3-4 раза, перемещаются вдоль позвоночного столба в грудной части, а затем повторяют выжимание ребром ладони 3-4 раза. Заканчивают поглаживанием и переходят на другую сторону, которую массируют в таком же порядке. Продолжительность массажа до 12 минут. Курс 10-14 сеансов ежедневно или через день.